Эпилог. Для Марии, как и для ее босса Бердышева Аркадия Николаевича, эта история закончилась крайне плохо. Всех причастных к покушению на жизнь нашего с Виктором ребенка ждет немаленький срок. Позже Виктору удалось установить мотивы. Оказалось, что Мария во время своей очередной ночной подработки умудрилась связаться с главным конкурентом моего мужа. Бердышев, в свою очередь, узнав, что Мария приходится мне родной сестрой, решил всеми лапами схватиться за девушку и использовать ее в своих корыстных планах. К сожалению, за пару миллионов девушка продалась и задалась целью всеми возможными способами разрушить наше с Виктором семейное счастье. Но самое главное, что у мерзавки ничего не вышло, и уже ничто не помешает нашему семейному счастью. Свадьба Екатерины и Виктора. «Катюша, ну ты просто отпад! Прям какая-то греческая богиня!» Вероника восторгается моим свадебным платьем. «Да брось ты!» — отмахиваясь, широко улыбаясь. «А животик не видно?» «Видно! И еще как!» — смеется. Пусть все видят и завидуют, что вы с Виктором совсем скоро станете родителями для самого замечательного малыша на свете. Я так волнуюсь, Ник, ты не представляешь. Руки сами собой ходуном ходят, с болью прикусываю губу. Не боись, подруга, твой Виктор никуда-никуда от тебя не денется. Ты только погляди, как он смотрит. Подруга указывает за мою спину и добавляет. Твой ненаглядный устроился сзади и любуется тобой. Медленно разворачиваюсь и встречаюсь с теплым взглядом Виктора, таким родным и уютным. Виктор широким шагом сокращает дистанцию и сходу накрывает меня горячим поцелуем. Я люблю тебя, родная. Сегодня я, наконец, услышу от тебя заветное «да», — шепчет мне на ухо. «Да, родной мой», — шепчу в ответ. Я люблю тебя. Отныне вместе, раз и навсегда. Раз и навсегда, медленно повторяет жених и, сжав меня в крепких объятиях, целует.